Наполеон – император. Последние моменты консульства отличаются либо наказаниями, либо милостями, которые были употреблены на расчистку дороги к трону. Создав империю, Наполеон сразу стал ее реорганизовывать. Феодальная знать исчезла. Наполеон создал народную знать. Многочисленные рыцарские титулы, ордена опорочили себя. Наполеон основал орден «Почетный легион». На протяжении 12 лет высшим военным чином был генералитет. Наполеон ввел сан маршалов. Ими стали его соратники. Рождение и милость не принимались во внимание при их назначении. Их отцом был героизм, а матерью — победа. Эти 18 избранных были Бертье, Мюрат, Монсей, Журдан, Массена, Ожеро, Бернадот, Сульт, Брюн, Лан, Мартье, Даву, Келлерман, Лефевр, Периньон, Ней, Серюрье, Бессиер. Спустя 39 лет трое из них еще живы. Они видели, как вставало солнце республики и как закатилась звезда империи. Первый в час, когда мы пишем эти строки, является управляющим Дома инвалидов, второй — президентом Совета министров, третий — королем Швеции. Единственные и последние осколки императорской плеяды. Двое из них удержались на прежней высоте, третий поднялся выше. 2 декабря 1804 года коронование состоялось в соборе Парижской Богоматери. Папа Пий VII специально прибыл из Рима, чтобы возложить корону на голову нового императора. Наполеон явился в главный храм столицы под эскортом своей гвардии, в карете, запряженной 8 лошадьми. Подле него была Жозефина. Папа, кардиналы, архиепископы, епископы, важнейшие представители государства ждали его в соборе. На паперти он остановился на несколько мгновений, чтобы выслушать торжественную речь и ответить на нее. По окончании речи он вошел в храм, поднялся на трон, приготовленный для него, с короной на голове и со скипетром в руке. В определенный момент церемониала кардинал, главный настоятель и епископ подошли к нему и подвели его к подножию алтаря. Тогда папа приблизился к нему и после тройного миропомазания головы и рук звонким голосом произнес следующие слова. «Господь всемогущий! Кто утвердил Газаэля на управление Сирией? Кто сделал Иегу царем Израиля, выразив им твою волю через пророка Илию? Ты, кто уронил святое миру царей на головы Саула и Давида через вмешательство пророка Самуэля, опусти с моих рук сокровище милостей твоих и твоих благословений на слугу твоего Наполеона, который, несмотря на недостойность нашу, мы посвящаем ныне в императоры во имя твое». Папа медленно и величественно поднялся на свой трон. Новому императору поднесли святое Евангелие. Он возложил на него руку и принял клятву, предписанную новой конституцией. Затем глава герольдов воскликнул: «Славнейший и августейший император французов коронован и возведен на трон! Да здравствует император!» Собор оглашается единым криком. Артиллерийский салют вторил ему своим голосом, и папа начал «Те Деум». С этого момента с республикой было покончено. Революция воплотилась в человека. Но одной короны оказалось недостаточно. Посчитали, что гигант, имеющий 100 рук Чариона, обладает, как и он, 3 головами. 17 марта 1805 года месье де Мельзи, вице-президент государственного консулата Цизальпинской республики, прибыл с предложением присоединить к Французской империи Итальянское королевство. 26 мая Наполеон отправился в Милан, в собор, заложенный Галеаццо Висконти, принять железную корону старых ломбардских королей. Ее носил когда-то еще Карл Великий. И, надевая ее на свою голову, он провозгласил: «Бог дал ее мне, горе тому, кто ее тронет». Из Милана, где он оставил Эжена в звании вице-короля, Наполеон отправляется в Геную, отказавшуюся от своего суверенитета. Ее территория присоединенная к империи, составила три департамента – Геную, Монтеноте и Апеннины. Республика Лукка сделалась княжеством Пьембино. Наполеон готовится, сделав вице-королем своего пасынка, принцессой свою сестру, короновать своих братьев. В заботах о своих близких Наполеон узнает, что Англия, избегая грозящего ей десанта, побудила Австрию вновь начать войну. И это было еще не все. Павел I, наш благородный союзник, был убит. Александр унаследовал двойную корону – главы православной церкви и императора. Одним из его первых актов в качестве главы государства было заключение 15 апреля 1805 года союзнического договора с британским правительством. Именно этот договор толкнул Европу к созданию Третьей коалиции, и 9 августа к ней присоединилась Австрия. И на этот раз владыки, объединившись, заставили императора отложить скипетр, а генерала вновь взяться за меч. 23 сентября Наполеон отправляется в Сенат и добивается мобилизации 80 тысяч человек. На следующий день он в пути. 1 октября он переходит Рейн, 6 появляется в Баварии, 12 освобождает Мюнхен, 20 берет Ульм, 13 ноября оккупирует Вену, 29 ноября соединяется с итальянской армией, и 2 декабря, в годовщину своего коронования, он предстает перед русскими и австрийцами на равнинах Аустерлица. Еще накануне Наполеон заметил ошибку, совершенную его противниками. Они сконцентрировали все свои силы на деревне Аустерлиц, чтобы повернуть левый фланг французов. К середине дня он объезжал верхом с маршалами Сультом, Бернадоттом и Бессьером ряды инфантерии и гвардейской кавалерии на равнине Шлапанец и выехал к линии стрелков кавалерии Мюрата, которые обменивались карабинными выстрелами с врагом. Отсюда он, наблюдая под пулями движение различных колонн и озаренный одним из тех внезапных откровений, присущих его гению, вдруг угадал весь план Кутузова. С этого момента Кутузов был разбит его мыслью. Возвратившись в барак, построенный по его приказу на плато, доминировавшем над равниной, он сказал, обернувшись и бросив последний взгляд на противника: «До завтрашнего вечера вся эта армия будет моя». К 5 часам пополудни была распространена по армии следующая прокламация: «Солдаты, русская армия стоит перед вами, чтобы отомстить за разгром австрийской армии в Ульме. Это те же самые батальоны, что вы разбили в Холлоброне и постоянно гнали до сих пор. Мы занимаем великолепные позиции, и пока они будут маршировать, чтобы повернуть мое правое крыло, они откроют мне фланг. Солдаты, я сам буду руководить вашими батальонами. Я буду держаться вдали от огня, если с вашей обычной храбростью вы внесете беспорядок и смятение в ряды врагов. Но если победа хоть на момент окажется под сомнением, вы увидите, как ваш император станет под первые удары, потому что победа не будет ждать именно в этот день, когда речь идет о чести французской инфантерии, столь важной для чести всей нации. Даже вынося раненых, вы не должны разрушать ваших рядов. Пусть каждый проникнется той мыслью, что необходимо победить этих наемников Англии, оживленных лишь огромной ненавистью против имени француза. Эта победа закончит нашу кампанию, и мы сможем отойти на зимние квартиры, где к нам присоединятся другие армии, формирующиеся во Франции. И тогда мир, который я заключу, будет достоин моего народа, вас и меня». Теперь пусть говорит сам Наполеон. Послушаем Цезаря XIX века, рассказывающего о своем Фарсале. 30-го противник разбил бивуак в Хажедице. Я провел этот день, объезжая верхом окрестности. Я признаю, что только от меня зависело достаточно хорошо опереть мой правый фланг и переиграть их проекты, заняв и укрепив плато Працен от Сантона до Крезенавита, чтобы остановить их по фронту. Но это привело бы только к удару с равными шансами. Я хотел чего-либо лучшего. Намерение союзников выиграть у меня справа было ясным. Я посчитал, что могу нанести точный удар, оставляя им свободу маневра в развитии левого фланга, и поставил на вершинах Працена только отделение кавалерии. 1 декабря враг, выйдя из Аустерлица, расположился перед нами на позициях Працена. Выдвинув левое крыло к Анжиэту, Бернадот, прибывший из Богемии, стал в общий строй, а Деву достиг аббатства Режерн с одним из своих дивизионов. Дивизион Гюдена расположился в Никольсбурге. Рапорты, которые я получал со всех сторон о движении колонн противника, утвердили меня в моем мнении. В 9 часов вечера я обошел свой строй как для того, чтобы оценить направление огня противника, так и для того, чтобы подбодрить мои войска. Я приказал прочитать им прокламацию. Она не только обещала им победу, она объясняла им маневр, который должен нам ее обеспечить. Впервые, без сомнения, генерал ставил всю свою армию в курс той комбинации, что должна принести ей победу. Я не боялся, что враг узнает об этом, он бы не поверил этому. И тут произошло одно из событий, самых трогательных в моей жизни. Мое присутствие перед фронтом армии сообщило от ближнего к ближнему электрический удар, достигший со скоростью молнии дальнего края. В едином порыве все дивизионы инфантерии, вздев снопы горящей соломы на пике, устроили мне иллюминацию. Вид этот, одновременно грозный и странный, имел в себе что-то величественное. Это была первая годовщина моей коронации. Вид этих огней привел мне на память пучки лоз, которыми Ганнибал обманул римлян и бивуаки лагеря Лигниц, спасшие Фридриха, проведя Дауна и Лаудона. При моем приближении в каждой роте раздавались крики «Да здравствует император!» И, повторенные из конца в конец, каждой частью на моем пути, они несли во вражеский лагерь доказательства энтузиазма моих солдат. Никогда еще военная сцена не была столь помпезной, столь возвышенной, где каждый солдат разделял уверенность, что его преданность известна мне. По этой линии я шел до полуночи. Она протянулась от Кобельница до Сантона. Части Сульта составляли правое крыло между Сокольницем и Понтаницем. И так он располагался лицом к центру врага. Бернадот разбил бивуак за Гирсковицем. Мюрат слева от этой деревни и Лан на лошадях на Брюнском шоссе. Мои резервы находились за Сультом и Бернадотом. Расположив мое правое крыло под командой Сульта, лицом к центру врага, я понимал, что на него падет самый тяжкий груз битвы. Но чтобы его движение увенчалось результатом, задуманным мною, нужно было начать с того, чтобы удалить от него вражеские части, выходившие к Блашевицу и по шоссе Аустерлица. Возможно, что императоры и их командный пункт находились там, и нужно было ударить именно туда, чтобы вернуться затем на их левый фланг переносом фронта. К тому же это было средство отрезать этот левый фланг от дороги на Ольмюц. Я решился сначала поддержать движение частей Бернадота на Блашевиц, моей гвардии и резервом гренадер, чтобы отбросить правый фланг противника и вернуться на левый. Он к тому времени будет под ударом, перейдя через Тельниц. Я утвердился в своем проекте накануне, объявив моим солдатам. Главное — это ухватить удобный момент. Ночь я провел на бивуаке, маршалы расположились вокруг меня, чтобы получить последние приказы. Я оседлал лошадь в 4 часа утра. Луна уже зашла. Ночь была холодной и темной, но погода была спокойная. Мне было важно знать, не предпринял ли противник ночью передвижений, способных расстроить мои планы. Рапорты передовых постов подтверждали, что весь шум шел с правого фланга противника на левый. Огни, казалось, тянулись к Ауэзду. На рассвете легкий туман заслал горизонт, особенно по впадинам. Внезапно туман рассеялся, солнце начинает золотить своими лучами высоты, но долины еще укутаны влажным облаком. Мы отчетливо, очень отчетливо различаем вершины Працена, недавно покрытые войсками и брошенные теперь левым флангом противника. По-прежнему он следует своему плану продвинуть фронт за Тельниц. Однако я с легкостью обнаруживаю, еще один марш от центра вправо в направлении Кобельницы. С этого времени более чем ясно, что противник сам подставляет свой центр всем ударам, которые мне будет угодно ему нанести. Было 8 часов утра. Войска Сульта были собраны в две линии батальонов в атакующие колонны в глубине Пунтовицы. Я спрашиваю маршала, сколько времени ему нужно, чтобы достичь вершин Працина. Он обещает мне быть там менее чем за 20 минут. «Подождем еще», — отвечаю ему я. «Пусть противник сделает неверный маневр. Не следует его прерывать». Вскоре перестрелка становится более оживленной со стороны Сокольницы и Тельницы. Адъютант сообщает мне, что враг вышел туда и атакует. Это было как раз то, чего я ждал. Я даю сигнал. Тотчас Мюрат, Лан, Бернадот, Сульт бросаются в галоп. Я тоже поднимаюсь в седло, чтобы перебраться к центру. Проезжая перед войсками, я снова подбадриваю их, говоря: «Враг только что непредусмотрительно отдался под ваши удары. Кончайте кампанию разгромом». Крики «Да здравствует император!» говорят о том, что меня поняли, и становятся настоящим сигналом к атаке. Перед тем, как рассказать о ней, посмотрим, что происходило в армии союзников. Если верить диспозиции, планируемой Вейротером, их намерением было действовать тактически по тому же плану, который они намеревались осуществить стратегическими маневрами, то есть произвести усиленный удар левым флангом, чтобы захватить мой правый, отрезать дорогу на Вену и отбросить меня, уже разбитого, на Брюн. Хорошо, что мое направление не было связано с этой дорогой, и что я бы предпочел, как уже говорил, Богемскую. Несомненно, тем не менее, что этот план был исключительно в пользу союзников, но для того, чтобы он удался, не следовало изолировать атакующий левый фланг. Требовалось, во-первых, чтобы центр и правый фланг следовали за ним в том же направлении. Вермеер, так же, как и в Риволи, действовал по двум направлениям. Если у него и не было такого проекта, его маневры производили такое впечатление. Левый фланг под командованием Буксгевдена, составленный из авангарда Кинмайера и трех русских дивизионов Дохтурова, Лонжерона и Пшебышевского, насчитывал 30 тысяч человек. Он должен был направиться тремя колоннами с высот Працина через Ауэст, Нательниц и Сокольниц, пересечь ручей, образующий по левую сторону два озерца, и ударить на Турас. Четвертая колонна под командованием Калаврата, маршируя с командным постом, формировала центр. Она должна была двигаться через Працин, Кобельницу, несколько сзади третий. Она состояла из 12 русских батальонов под командой Милорадовича и 15 австрийских батальонов новобранцев. Пятая, сформированная из 80 эскадронов с князем Лихтенштейном во главе, должна была оставить центр и поддержать правый фланг, двигаясь в сторону Брюнского шоссе. Шестая, крайняя справа, составлявшая авангард Багратиона, насчитывавшая 12 батальонов, 40 эскадронов, предназначалась для атаки по Большой Брюнской дороге, вершин Сантон и Бозанец. Седьмая гвардейская под командой великого князя Константина составляла резерв правого крыла на Брюнском шоссе. Ясно видно, что противник хотел охватить мой правый фланг, предполагая, что он у Мельницы, тогда как моя армия была сконцентрирована между Шлапаницем и Брюнской дорогой и была готова к любым неожиданностям. По этой диспозиции Буксгевден, уже зашедший дальше остальной армии, оторвался еще больше от других колонн. Кроме того, кавалерия Лихтенштейна отошла от центра вправо, и таким образом вершины Працина, ключ всего поля битвы, оказались пустыми. В ту минуту, когда я подал сигнал, все мои колонны пришли в движение. Бернадот проник через укрепление и направился на Блашевец, поддержанный слева Мюратом. Лан марширует в том же направлении по обеим сторонам Брюнского шоссе. Моя гвардия и мои резервы следуют на некотором расстоянии за частями Бернадотта, готовые ударить в центр, если враг захочет перенести туда свои силы. Сульт молнией срывается из балок Кобельница и Пунтовица во главе дивизионов Сент-Элер и Вандам, поддержанных бригадой Левассера. Две другие бригады дивизиона Леграна оставлены в тылу, чтобы укрыть, а затем и оборонять заграждение Тельница и Сокольница от Бугсгевдена. А так как было ясно, что он их возьмет, маршал Даву получает приказ отправиться из Рейжерна с дивизионом Фриан и драгунами генерала Бурсье, чтобы сдержать натиск русских колонн до того момента, когда нам удобно будет атаковать их более серьезно. Как только Сульт взобрался на вершину Працена, он неожиданно бросился на колонну Калаврата, маршировавшего по центру и считавшего себя защищенным предыдущей колонной, а потому двигавшейся в походном порядке подразделениями. Император Александр, Кутузов и его главный штаб были с ними. Все, что происходит неожиданного на командном пункте, удивляет и рассредоточивает. Милорадович, марширующий во главе, едва находит время ввести в бой батальоны по мере их формирования. Их тут же опрокидывают. Австрийцы, следующие за ним, разделяют его участь. Император Александр сам принимается за дело и показывает завидное хладнокровие, стараясь воссоединить свои войска. Но благодаря смехотворной диспозиции у него под рукой не оказывается ни одного резервного батальона. Части союзников задвинуты в гости Радек. Бригада Каминского из третьей колонны, захваченная на моем правом фланге, все же присоединяется к частям Кутузова, чтобы на минуту поправить дела. Тем не менее, эта помощь не помогла ему держаться под натиском Сент-Элера, Вандама и Левассера. Линия Калаврата, под угрозой быть сброшенной в болотистую долину Бирнбауна, повернута на Вишау, как и предполагалось в диспозиции. Вся артиллерия этой колонны, завязшая в полузамерзшей глине, оставлена нам, и инфантерия, лишенная пушек и кавалерии, уже ничего не в силах предпринять против торжествующего Сульта.